«Мы должны встретиться», — объявил Роланд по пути в город. «Мы четверо. Как я понимаю, ты об этом?» — уточнил Катберт. «Да. Я хочу рассказать обо всем, что знаю и о чем догадываюсь. Хочу изложить вам свой план. Объяснить, почему мы выжидаем». «Давно пора». «Сьюзен может нам помочь». Роланд словно рассуждал сам с собой. Катберт улыбнулся, заметив листик, желтеющий в его черных волосах. «И помощь ее придется нам как нельзя кстати. Почему я раньше этого не видел?» «Потому что любовь слепа», — хохотнул Катберт и хлопнул Роланда по плечу. «Любовь слепа, старина».